пролог. Если его уничтожить, то он падет, и падение его будет таким низким, что восстать он более никогда не сможет, ибо потеряет он большую часть своей силы, данной ему в начале, и все, что было сделано или начато этой силой, рухнет, а он будет навсегда умолен и станет только духом зла, точащим самого себя во мраке, не способным расти или принимать форму. Именно так огромное зло мира будет уничтожено. Они смогли, они уничтожили его, кольцо пало, и вместе с ним силы лишились все остальные. Это было невероятно, захватывающе и бесконечно больно. Но больнее всего будет затухающему миру без песни. Перворожденные разделяются, люди и эльфы расходятся по миру, каждый поет свои песни, отринув единую, а то зло, что объединяло их, отныне покинуло мир, а не только Средиземье. Пустота вокруг, ни звука, ни шепота, только безграничная пустота. Сколько он находится тут, в этой вечной тьме? Кто он? Кем он был? Имена теряются, но свои он не хочет забывать. Эта мысль держит его и не дает раствориться во тьме. Саурон, разве это его имя? Он не уверен, что значит это имя. Что-то противное, страшное, отталкивающее или нет? Может быть, у него было другое имя? Точно имя. Майрон. Ослепительный свет разгорался изнутри, и вскоре вместо тьмы вокруг стало светло, ослепительно ярко. Он хотел бы перестать осязать это сияние, но не мог, ибо был он никем и смотрел он в себя. Майрон, голос эхом разносится по безграничному пространству, то усиливаясь, то затухая. Имя мое есть Майрон, имя мое есть Саурон, неотделимые части меня, я есть я, и я есть. Воронка закрутила сознание перерожденной сущности, и огненное облако оказалось в черном круглом зале. Фигура человека, охваченная пламенем, с удивлением рассматривала свои руки, ноги. Он не верил в то, что происходит с ним, но знал, что это происходит. Майрон медленно осмотрелся. Круглый зал, хотя можно ли назвать это место так, ведь тут не было пола, не было потолка и стен, только ощущение грани и блеск звезд. Майрон опустил взгляд себе под босые ноги. Созвездия, мириады звезд, их первыми увидели перворожденные. Создание с огненным вихрем волос, что скручивались, разметались вокруг его тела, точно языки пламени, запрокинуло голову, глядя на блики и яркие огни и, не выдержав, рассмеялась, простирая руки вверх, и смех этот звоном раздавался по граням. Огонь вился, заполняя собой пространство, словно подчиняясь радостному смеху перерождения. Когда он почти дошел до грани звездного полотна, в его пламени появилась другая сила, тьма, непроглядная и густая, непроницаемая даже для света звезд. Огонь начал заигрывать с ней, ластиться. Замешкавшись, темная дымка стала отвечать, перемешиваясь с пламенем, но не растворяясь в нем. Саурон увлекся этой игрой, когда сбоку что-то привлекло его внимание. Ослепительный сгусток света тянулся к огню и робко касался. Майрон мягко приобнял свет своими языками пламени, притягивая ближе и лаская. Он наполнился всепоглощающим счастьем. Через мгновение или века, но в его объятиях оказались две фигуры сущностей, подобных ему. Тьма и свет, жизнь и смерть, довольно вздыхали в его руках, и он был счастлив, наполнен ими, ибо они были отражением его. «Наконец мы в гармонии», — проговорила светлая сущность. «И есть у нас дар для тебя», — промурлыкало второе темное нечто. Майрон удивленно посмотрел на них. Дар или наказание? Отголоски его памяти тянулись к ним тревожными нитями, а сущности протянули к нему свои руки. «Вначале ты будешь считать это наказанием, а затем поймешь, насколько прекрасен тебе наш дар. Дар-дар-ар-ар-ар». Эхо оглушало его, и огненный всполох разгорелся сильнее, охватывая и вырываясь за пределы звездных граней. В темном чулане под лестницей дернулся и ударился лбом о деревянное перекрытие восьмилетний ребенок. «Тутингисский Джалеп», — зашипел он, хватаясь за ушибленный лоб и морщась от боли. Примечание к части. Да, закос под Сильмариллион, но так надо, надеюсь, абстрактное видение неких форм и отсылки не слишком напрягают. Глава 1. Ничто не было злым в начале. Даже Саурон не был таким. Элронд — властелин колец. Мир, в который он попал, отличался от изначального. Все тут было странно, незнакомо, необычно, и от этого не менее интересно было разбираться во всем. Майрон долго думал над ситуацией, в которой он оказался. Почему он начнулся именно в восьмилетнем возрасте, отчего не с рождения? Его ли это воплощение, или он просто занял подходящую оболочку для себя? При первом рассмотрении эту мысль он поставил под сомнение. Ну не могло это тщедушное тельце человеческого дитя подходить ему. Начать стоило хотя бы с отвратительного зрения. Он не сразу понял, В чем проблема? Почему мир вокруг расплывается в нечеткие смазанные картины и никак не хочет фокусироваться? Только память этого тела подсказала, в чем его беда. Окуляры, странные и громоздкие, он водрузил себе на переносицу и только тогда, выйдя из-за кутка, в котором очнулся, смог рассмотреть себя. Слишком худой, отчего кажется весьма болезненным, волосы в страшном беспорядке, бестолковый взгляд, который точно не сможет вселять страх в сердца врагов. Ругань при пробуждении захотелось повторить. Проведя ладонью по лицу вверх, он аккуратно убрал челку, рассматривая воспаленный шрам, что украшал его лоб. Майрон всмотрелся в отражение и недовольно скривился, сморщив нос. Что-то случилось, и его тело использовали для ритуала, но ритуал сорвался или исполнитель был изрядно криворукий, расщепившись, оставил внутри отклик своей сущности. И этот мизерный, даже микроскопический кусочек стал паразитом для его тела, вытягивая силы и магию. А ведь это тело и не кормили толком, тут и одному не хватит, не то, что двоим. Так что зараза тянула из него жизненные силы. Саурон разозлился и хаотично стал обдумывать ситуацию. Теперь становилось ясно, почему он очнулся только сейчас, ведь необходимы были силы для сопротивления ритуалу и защиты телесного воплощения. Самый хрупкий и уязвимый период, а он подвергся такой опасности. И непонятно, когда бы у него еще раз представился шанс воплотиться. То, что он оказался в новом мире, в неизвестном и неподвластном для Эру и Луватера, это было странно и откровенно страшно. Майрон решил затаиться и собрать больше информации. Ведь если не Луватару, то мир подвластен другим высшим силам. Каким именно, ему еще предстояло разобраться. Первым делом Саурон решил заняться своим телом и изучением этого мира, а также своих возможностей. Раз есть частичка чужой сущности, значит есть те, кто практикует магию, даже некромантию, к которой у Майрона было трепетное отношение. То, что ему теперь нужно поддерживать свой организм и подниматься к величию из муравейника людей, его раздражало. На еду, сон и прочие низменные потребности уходило много времени. А еще ему не повезло быть ребенком. Дар, как же, это наказание сплошное, бурчал он, идя к шкафу с яствами, который в этом мире назывался холодильником. Люди, у которых он жил, не были его родителями, а какими-то сомнительными родственниками. И, пользуясь автономностью его тела, которое не могло дать сдачи, они не заботились о нем как должно. Но со своим пробуждением Саурон был намерен все изменить. Распахнув холодильник, Поттер, который размышлял о своем прежнем и теперешнем имени, набрал всего понемногу, делая бутерброды и наливая чай. За окном было еще темно, но это не мешало мальчику поглощать ранний завтрак. Очки то и дело сползали с носа, скользя из-за скотча, что скреплял их на переносице. О своем внешнем виде Майрон решил подумать попозже, сейчас ему хотелось разобраться с силами, а для этого лучше найти уединенное место. Память услужливо подбросила, где можно побыть одному, как и то, что сегодня пятница. Гарри огляделся вокруг и, найдя бумажный пакет для продуктов, собрал себе еще провизии, взяв все самое необходимое. Мальчик обулся и, надев куртку, вышел вон. Раннее утро только разгоралось на небосводе. В начале улицы показался какой-то полоумевший бегун. Гарри Майрон фыркнул и свернул в сторону, уходя от ненужного внимания. Небольшой парк был пройден насквозь, за ним было скромное кладбище и пустырь. Вот на нем и разместился ребенок. Привалившись к стволу дерева, Гарри, а называть себя он решил именно так, сосредоточился на мире, в котором оказался. Себя он чувствовал ограниченно, как-то неполно и странно, а потому он решил, что все дело в окружающем его пространстве. Каково же было его облегчение, когда он ощутил потоки магии. Отголоски, словно резонанс, доносились до него. Вибрация и пульсация магии ощущалась мальчиком так ярко, сочно. Глаза ребенка начали слезиться, а он все всматривался в прохладный утренний воздух. Майрон выдохнул, сморгнув слезы, сдернул очки и начал тереть глаза пальцами. Все происходящее было очень странно, и требовалось время для наблюдения, для сбора данных, для анализа и, наконец, для принятия решения. Его тело слишком ослаблено и как проводник силы никуда не годилось. Гарри достал припасы и со злостью впился в бутерброд зубами, жуя и думая о своей нелегкой судьбе. Когда он грыз яблоко, обдумывая, какими силами он может воспользоваться, взгляд его упал на собственную руку. Почти физически ему не хватало на пальце кольца. Гарри мысленно завыл, и глаза его запылали решимостью. Очистив ногой ближайший участок земли, он, немного подумав, нарисовал на ней пальцем свой знак, знак своей силы. Око, всевидящее и прекрасное в своей разрушительной силе. Ребенок замер, мучительно дожидаясь отклика магии, и возликовал, когда получил его. Мальчик довольно улыбнулся, так, как никогда не улыбаются дети, и принялся экспериментировать с черным наречием. Однако вовремя осадил себя. Запаса его магии на что-то серьезное может не хватить. Скорость восполнения резерва также неизвестна. Он не может быть полноправным проводником магии. У него есть запас, словно у заряженного кристалла. Эта ситуация бесила, но к ней можно привыкнуть. Вот только забрасывать и оставлять все как есть Майрон не собирался. Мальчик поднялся и обошел вокруг ока, думая о том, что можно и нужно сделать в первую очередь. Конечно, стоит решить вопрос с родственниками. Гарри насупился, детский лобик прорезали неглубокие складки морщинок. Убить их, это привлечет излишнее внимание и создаст дополнительные трудности. Нет, он не будет отходить от плана и затаиться на время, но жить в чулане и голодать он больше не собирался. Ребенок собрал с десяток разных мелких камней, острых и гладких, что были вокруг. Взвесив их в руке, Майрон задумался, стоя на пустыре, запрокинув голову. День начинал входить в силу, но идти обратно ему не хотелось. Мальчик опустился на траву возле ока и, сосредоточившись, стал выводить знаки темного наречия, когда-то созданного для орков, но в итоге используемого им и командирами его войск. Ребенок усмехнулся, поправляя то и дело спадающие очки. Он вырисовывал витиеватые закорючки по кругу от кучки камней. С каждым знаком сила вздымалась, получая отклик магии, но направить ее было чертовски трудно. Потоки в нем были словно шелковыми нитями, тонкими, хрупкими и порой прерывающимися. Майрон злился, не понимая, в чем проблема, но заставлял себя сосредоточиться и напитать каждый знак. Заряженные знаки светились голубоватым светом, тускло, но ощутимо. Проблема в том, что их было очень много. Работа на земле была сделана очень топорно, Гарри спешил, да и родственники не дадут заниматься этим в доме. Пока не дадут. Со знаками он провозился до вечера, пакет с едой уже был пуст, а сумерки сгущались, когда, наконец, последний знак, напитанный силой, вспыхнул, и все завитки запульсировали, ослепляя ребенка. Гарри отшатнулся, ударяясь спиной и затылком о дерево, глаза пришлось закрыть ладонями, а после он долго не мог проморгаться. Перед глазами плыли круги и странные искры, от истощения тошнило и кружилась голова. Завалившись на бок, Гарри какое-то время пролежал так, пока земля и небо не перестали кружиться. Наконец он нашел в себе силы и посмотрел на десяток камней, что были в круге знаков. Знаки прожгли землю и стали черными. Ребенок улыбнулся, у него получилось, а значит он не бессилен в этом мире. Гарри вышел на Тисовую улицу и пошел в направлении дома номер 4. Пустой пакет с бутылкой из-под воды и салфетками, что он брал с собой, мальчик выбросил еще на выходе из парка. Черноволосый ребенок был настроен решительно. Войдя в дом, он разулся, отставляя ботинки в сторону. Погода была сухой и теплой, так что лишнего ора по поводу того, что он принес с собой грязи, не будет. Майрон скривился. Привычки, вбитые в его оболочку, сформировали ему своеобразный инстинкт самосохранения для жизни с родственниками. «Вот ты где, паршивец, и где тебя носило весь день, ты не пошел в школу, да что ты о себе возомнил?» Эта тетка вылезла из гостиной на звук открывающейся двери. По стенам играли блики от работающего телевизора. Гарри не стал сжиматься и опускать голову. Мальчик посмотрел на родственницу, оценивающе, что-то прикидывая про себя. Впервые после пробуждения он встретился с ней лицом к лицу. Примитивный человечек, со слабым болевым порогом и защитой, к тому же расшатанный. Майрону показалось, что от ее головы даже тянутся нити, как у марионетки на веревочках. И сейчас они были натянуты. Гарри нахмурился и, не осознавая, что делает, провел рукой резкий росчерк, словно отрезая нити ножом. Тетка взвыла и бесформенной кучей свалилась к его ногам. Тело ее сотрясало от боли, и женщина, подвывая, скрутилась в позу эмбриона у его ног. «Что тут происходит? Черт тебя дери, мальчишка!» — взревел дядя, протискиваясь из гостиной и, увидев жену у ног мальца, ринулся вперед. Уже осознанно Гарри повторил свой жест, и Вернон Дурсли заколотился в болевом припадке. Мальчик пошатнулся и привалился спиной к стене, пытаясь отдышаться. Вот он и исчерпал свой резерв. Тетка, постановая, начала приходить в себя. Ребенок, дрожа от переутомления, пошатываясь, перешагнул через ноги ее мужа. «Когда он придет в себя, жду вас на кухне», — хмыкнул мальчик, исчезая за дверью. Нужно было подкрепиться чем-то сытным и энергоемким. На его счастье в холодильнике обнаружился нарезанный торт, и Гарри, чувствуя, как рот медленно наполняется вязкой слюной, вытащил его на стол. Налив молока и оставив рядом бутылку, мальчик начал поедать сладкое. Вскоре дрожь начала проходить, и дышать становилось легче. Стакан вновь наполнился молоком. Ребенок, растрепанный, бледный, с ртом, набитым шоколадным лакомством, и хмурым, насколько это было возможно, выражением лица следил за дурслями, что заходили в помещение. Они долго молчали, тетка подрагивала, все еще переживая боль во всем теле. Вернон кряхтел и то и дело потирал бока, будто его кто-то только что бил ногами. Гарри воткнул ложку в остатки торта и вытер рот кухонным полотенцем, откинувшись на спинку стула. Он еще раз оглядел своих родственников. «Мне нужна информация, тетя, дядя. И информация полная, все, что вы знаете, все, что слышали о магии, о моих родителях. Отговорка, что они были наркоманами и пьяницами и погибли в автокатастрофе, уже не прокатит, понимаете? Только владея информацией, я могу помочь вам». Вернон Дурсль вопросительно вскинулся, а ребенок продолжил. «Да-да, именно помочь вам и себе в частности. Вы помните эти прекрасные ощущения, что испытывали в прихожей? Я более чем уверен, что Дадли тоже подвержен этому ММ-воздействию. Говоря проще, вас зомбировали, контролировали для чего-то. Скорее всего», — Майрон усмехнулся, — «для моего воспитания. Ты хочешь сказать, нас-нас?» Петунья оглядела свою кухню бегающим взглядом и понизила голос до свистящего шепота. «Заколдовали?» Гарри кивнул. Приходилось подбирать для людей примитивные слова, чтобы точно дошло, во что они вляпались и что делать дальше. Его тело слишком мало, да и союзники необходимы, а уж как их спрятать или защитить, он еще подумает, если они будут ему полезны не только до совершеннолетия. «А теперь рассказывайте, что знаете. Только так я могу продумать план наших действий», — скомандовал ребенок, когда взрослые начали переходить на крик и возмущение от вторжения в их личное пространство и голову всякими магами. К концу рассказа родственников Саурон настолько растрепал свои волосы, что казалось, они будут пребывать в таком состоянии до скончания века. Он то и дело хватался за голову и сжимал их, грозясь вырвать клок. Информации было мало, очень мало, но и из нее удалось выстроить порядковую цепочку, вычленить имена, некоторые действующие лица. Далее в школьной тетради Гарри постарался систематизировать все, что узнал. Лили Эванс оказалась наделена магией. Ее знакомство с мальчишкой по соседству, Северусом Снейпом, переросло в довольно крепкую дружбу. В возрасте 11 лет она получила письмо и приглашение для принудительно добровольного обучения магии. Далее Лили Эванс учится в закрытом образовательном учреждении на протяжении 7 лет, постепенно все больше и больше отдаляясь от семьи и родных. В процессе обучения Лили знакомится с Джеймсом Поттером, впоследствии его отцом. В то же время происходит ссора с Северусом Снейпом, а затем окончательный разрыв отношений с сестрой. Дальше тетя Петунья не имела ни малейшего представления о жизни своей родной сестры, до самой ее смерти. Вот только дойдя до появления племянника на пороге, вспомнила сдали и смущение и раздражение о письме. Не о том, которое они нашли с ребенком, а о том, которое она написала директору этой самой школы, желая учиться вместе с сестрой. Гарри внимательно посмотрел на свою тетю, взгляд его скользнул от ее подбородка ниже и, прищурившись, выдал: «Тетя, я, конечно, еще не во всем разобрался, но вы не колдунья, однако довольно восприимчивы к волшебству. Возможно, видите или ощущаете больше дяди. Скорее всего, Дадли тоже в большей степени похож на вас в этом плане». Гарри зевнул и поднялся, не обращая больше внимания на ошарашенных родственничков. «Я иду спать, и не надейтесь, что я вернусь в чулан. Отныне моя комната – это бывшая гостевая спальня. И мне все равно, где вы будете укладывать тетушку Мардж, когда она будет гостить у нас. Хотите, ремонтируйте тот склад игрушек, Дадли», — сказал он, холодно смерив взглядом взрослых, но прежде чем выйти из кухни, ребенок засунул руку в карман разношенных джинс и достал горстку мелких бриллиантов в 2 карата каждый. Они были странно огранены, не идеальны, но профессионалы быстро доведут их до ума. Гарри выложил их перед взрослыми. «Плата за мое проживание у вас и на мое содержание. Когда обменяете их, скажите, примерно сколько вышел один в среднем. Мне нужно знать расценки и оценку моих нынешних сил. Поправив сползающие очки, Майрон заглянул в чулан за пижамой и уверенно пошел наверх, проходя мимо комнаты кузена и заходя в чистую свободную спальню, в которой намеревался жить с сегодняшнего дня. Полуторная кровать, комод и прикроватная тумбочка. Задернув шторы на окне, что выходило на теневую сторону дома, мальчик переоделся и рухнул в мягкие объятия одеяла и нового матраца. Последней мыслью его было то, что он вполне сможет жить в этом мире. Примечание к части. Эру, единый, также называемый Илуватар, Всевышний или Отец Всего, как сказано в списке частей имен в Сильмариллионе, был верховным божеством Средиземья. Он – единственный творец. Начало положено. Если есть вопросы, отвечу с радостью, но прошу набраться терпения. В дальнейшем обещаю все рассказать с обоснуем. Глава 2. Странное дело. О том, что хорошо о днях, которые провел приятно, рассказывается скоро, и слушать про них не так уж интересно. А вот про то, что неприятно, что вызывает страх или отвращение, рассказы получаются долгими и захватывающими. С. Хоббит. Женщина, вы хотите меня опозорить? Это первое, что услышала Петунья от пришедшего из школы племянника. Гарри яростно смотрел на нее своими большими зелеными глазами. Миссис Дурсли сглотнула, но постаралась не подать виду и участливо спросила. В чем дело, Гарри? Что-то не так в школе. Она села на стул, за выходные стало понятно, что мальчик не любит, когда с ним разговаривают, смотря сверху вниз. По крайней мере, Петунье так казалось. Племянник изменился, словно проснулся и, сбросив с себя пелену сна, окунулся, наконец, в мир взрослых людей. «В чем дело? В чем дело? Это вы меня спрашиваете?» Ребенок повысил голос, и стаканы на подставках задребезжали. Миссис Дурсли опасливо оглянулась, но Гарри уже пришел в себя и потер переносицу. «Милая моя тетушка, я вам алмазы на что давал? Разве на новую машину дядюшки?» — спросил он, несмотря на женщину и разговаривая с ней, будто с маленькой. «Я более не намерен появляться на людях в этих обносках», — он оттянул майку с каким-то мультяшным персонажем, давно изношенную и застиранную. «Я по наивному своему мнению считал, что это веяние моды, но нет». Глаза, наконец, посмотрели на женщину, и в них была неприкрытая злость и раздражение. Миссис Дурсли дурой не была, она и сама понимала, что вскоре этот вопрос будет поднят, но никак не могла придумать, как и с какой стороны подойти к Гарри, а тут он сам пришел. Нехорошо, конечно, портить с ним отношения, тем более претензий к ребенку она предъявить не могла. Все, что они потратили на него, оформляя документы по усыновлению, о легализации мальчика, свалившегося на них в обычном мире, да даже те несчастья и поломки, что были из-за его стихийной магии на протяжении этих лет, он накупил всего лишь несколькими камнями. Вернан долго рассматривал их и взял на следующий день 3 штуки на пробу. Каково же было его удивление, когда ему предложили такую высокую цену за один из камней превосходной чистоты, пусть и не ограненный. Даже пришлось врать, что это наследство от почившей родственницы. Чтоб не вызывать подозрений, Дурслю пришлось помотаться по городу, в разных местах продавая камни, но в итоге их банковский счет значительно увеличился. И теперь Гарри предъявляет им законные права на то, что по-хорошему они и так должны были ему предоставить. «Хорошо, я поняла, можешь не возмущаться», — быстро сдалась Петунья и подняла руки в защитном жесте. «Придет Вернан с работы, мы поедем в центр. Пока они с Дадли будут гулять, я пройдусь с тобой по магазинам. И мне нужны новые очки, избавиться от них я пока не могу, но это убожество я надевать не стану». Удовлетворившись ответом тети, Поттер пошел наверх забрасывать свои вещи в спальню. «Как же тяжело с этими людьми», — раздумывал мальчик, переодеваясь и спускаясь вниз на обед. Он быстро привык к режиму питания этого тела. Явное недоедание, ослабленность организма сулили ему долгую реабилитацию. Для нормальной циркуляции силы нужно здоровое и тренированное тело, а то, что досталось ему, настолько слабое и немощное. Он просто не сможет пропускать через себя привычные объемы магической энергии. Создание драгоценных камней вытянуло из него все соки. Еще и родственники добавили хлопот. Неудивительно, что проспал он в выходные до обеда. Дадли, удивленный тем, что этот кузен не работает в 3 погибели и отсыпается, да еще и в гостевой комнате, то и дело пытался завести с родителями разговор об этом, и каждый раз его мягко пресекали. После пробуждения Гарри Дадли вмиг получил разрыв нити и корчился от боли примерно час, пока Майрон отмокал в горячей ванной и ужинал. Пусть Гарри и возмущался старыми круглыми очками, однако в итоге выбор его пал на похожую модель. Прекрасно понимая, что он только растет и его тело будет меняться, дорогую оправу для очков он решил не брать. К 11 годам Майрон планировал заняться своим зрением и, если что, купить другие. Вещей взяли немного, на первое время, более приличные и качественные, несколько пар джинсов, футболки, новая обувь. Поменяли спортивную форму и кроссовки. В младшую школу ребенок будет ходить как все, и со своими вещами в новом рюкзаке. Поттер не напирал, только высказал свое желание не отличаться от сверстников. Таким образом была решена эта проблема, но вопреки всему Гарри решил не выбрасывать огромные старые очки, что было для него весьма несвойственно. Эта вещь была старой, надломанной на переносице, точно не являлась драгоценностью или украшением. Просто очки-велосипеды, которые раздражали неимоверно, были засунуты в дальний ящик рабочего стола, в комнате ребенка. Дадли после обрезки нити присмирел и как-то притих, поглядывая на кузена, не торопясь подходить к нему, словно приглядывался, по-новому смотря на Гарри. Майрон же шагов к сближению не делал, будто вовсе не замечая других людей в своем окружении, пытался почувствовать магию. Но не верил он, что выхода в мир магии не было. Пару раз, когда все семейство выезжало в город, он улавливал, будто легкое прикосновение силы, чувствовал, как та касается его, мягко трогает и быстро исчезает. Гарри хмурился, пытался понять, и наконец выловил ауру силы у одного из людей. Но тот, стоило мальчику моргнуть, растворился в воздухе. Ему оставалось осматриваться еще внимательнее, в ожидании появления следующего человека, наделенного силой. Себя со стороны он осмотреть не мог, только чувствовал барьеры своих потоков, списывая все на малолетство тела. Тем интереснее было бы посмотреть на нормально развитого мага. Но пока, видимо, не судьба. Гарри Поттер определил школу как вполне достоверный источник информации о мире, в котором оказался. Майрон находил это весьма занимательным. Конечно, учиться писать и читать ему было неинтересно, но вот страсть к языкам, которую он всегда питал, иначе бы не создал свое темное наречие, в нем пробудилась с новой жаждой. Раньше он знал эльфийские, гномьи языки, ну и конечно людскую речь, сейчас он мог вспомнить только темное наречие. Как оказалось, в этом мире было множество языков у самих людей. Как же удивился Гарри, когда к ним в класс пришли две учительницы, французского и немецкого языков, чтобы дети могли записаться, кто какой язык хочет изучать. Майрон разочаровался, услышав, что сразу на два урока он ходить не сможет. Но, подумав, решил, что так будет даже лучше, не вызывая подозрений, учить все постепенно. По крайней мере, пока не повзрослеет или не переедет от Дурслей. Попросив учителей сказать что-то на языке, предлагаемом к обучению, мальчик выбрал французский, как более звучный и легкий для детской речи. Заинтересовавшись таким разбросом языков, он и наткнулся на Библию, Священное Писание, а также просто сказки. Как оказалось, таких произведений было много. Одно тянет за собой другое, и Гарри стал буквально зачитываться мифами и легендами Греции, русскими сказками, скандинавской мифологией. Глаза его сверкали так ярко, что даже пугали тетушку. Но Гарри просто не верил в то, что источники информации так доступны и так понятно описаны. Удивлением же было то, что все это считалось ненастоящим, вымыслом и не имеющим права на существование в реальном времени. Майрон, подумав над этим, только пожал плечами и продолжил вчитываться в красочные книги. В каждой сказке есть хотя бы доля правды, а чем она непонятнее и запутаннее, чем сложнее язык, которым она написана, тем больше в ней содержится информации. Отдельно стояли занятия физкультурой и плаванием в школе. Если раньше его спящая оболочка была очень неловкой и малоактивной, с его пробуждением все изменилось. Учитель физкультуры в школе был признан им годным для всестороннего здорового развития. Мужчина, пусть и в возрасте, детей гонял нещадно, из-за чего многие малолетки стонали и выражали свое недовольство чуть ли не с соплями-слезами, чем вызывали отвращение у Гарри. Да, тело болело после каждого такого занятия, руки ломило, ноги подрагивали от напряжения, а очки только мешали. Но все это, кроме очков, свидетельствовало о том, что нужные мышцы находятся в плачевном состоянии, а потому Саурон, Скрипя зубами, лез по канату и старательно подтягивался на перекладине под задумчивым взглядом тренера. Именно на уроках физкультуры Гарри заметил, как рядом с ним начал все более часто пыхтеть и Дадлик. Отметив сей факт, он только одобрительно кивнул ребенку. Вот только Дадли не знал, что у Гарри регенерация посильнее его будет, и если Петунья вечерами растирала своего детятку мазями, то Гарри, проснувшись, был бодрый и свеж. Как-то возвращаясь с Дадли вечером со стадиона, где дети играли в футбол, Гарри был оглушен ревом тетки, которая уже год как не поднимала на него голоса, ровно как и дядюшка. Явились таки, грязные как бродяги. «Быстро убрал все тут, а ты, Дадличик, иди умываться и обедать», — проворковала Петунья, улыбаясь сыночку, который в замешательстве округлил глаза на такое поведение матери. Гарри же нахмурился и, сжав футбольный мяч, присмотрелся к женщине. Нити восстановились. Их было не так много, но было видно тенденцию к укреплению и появлению остальных. Ничего не сказав, Саурон прищурил глаза за сверкнувшими очками и резко рассек ребром ладони воздух, обрезая эти нити. Миссис Дурсль вскрикнула и схватилась за голову. Взгляд прищуренных глаз просканировал Дадли. Там нить только тянулась и не была так напряжена и натянута, как у тетки. Видимо, сказывалось то, что ребенок был в доме крайне мало, но на летних каникулах, или при длительном нахождении в доме, все могло вернуться на круги своя. Гарри, повторив жест, рассек нити над Дадли. Тот даже не покачнулся. «Гарри, что с мамой?» Взволнованно и испуганно спросил мальчик, разуваясь. «Принеси таблетки от головы, знаешь же, где они стоят. Сейчас спросим, может, сериал плохо закончился, вот у нее настроение и упало, ты же знаешь, как это бывает», — спокойно проговорил Майрон, а сам взял тетку за локоть и увел на кухню, набирая стакан воды, буравя ее хмурым взглядом. Та, приняв таблетки и запив их водой, посмотрела на Гарри виновато и испуганно. «Я не виновата, Гарри, сама не знаю, что на меня нашло. Я сдерживалась как могла, а сегодня мне показалось, что... А боги, что же это со мной?» Она закрыла лицо ладонями. Майрон успокоился, понимая, что женщина не виновата. Но факт остается фактом. Какая-то дрянь была настроена на то, чтобы на нем срывались. Он обрубил нити, а те восстановились под воздействием, скорее всего, артефакта. Нигде в доме и на фасаде Гарри не нашел надписи и рун, он целенаправленно искал, но таких не обнаружилось. «Значит, артефакт». Поттер покачал головой, кивнув в сторону навострившего уши тихого Дадли. Мальчик вышел, сказав напоследок: «Тетя, давайте мы переоденемся и пообедаем, а дядя приедет, разберемся». Поймав взгляд Петуньи, Гарри вышел переодеваться, оглядывая коридор и свою спальню на предмет чего-то похожего на артефакт, но ничего подобного на глаза не попадалось, ни от одной из вещей не веяло даже отголосками магии. В поисках неведанной дряни прошло несколько дней. Поттер уже с ног сбился, помогая в уборке и лично протирая каждый уголок, прислушиваясь к стенам, переставляя фарфоровые фигурки пастуха и пастушки, но катастрофически не ощущал энергии. Это жутко бесило. Пока как-то в выходной семья не села смотреть телевизор. Аппарат многообещающий и весьма интересный, его преимущество Майрон успел оценить по достоинству. Именно в гостиной его взгляд в очередной раз блуждал по комнате, и тут словно его током ударило. Он еще раз медленно огляделся, когда вдруг понял, от одного из углов он отворачивается быстрее, чем от других, и смотрит туда реже всего. Стоило ему это понять и осознать, все резко встало на свои места. Гарри подорвался и направился туда, с хищной улыбкой протягивая руку к столику с цветами, на нижней полочке которого стоял на подставке кристалл у неизвестной горной породы. «Тетя, дядя, откуда это у вас?» — обратился он, вертя в руках, казалось бы, просто образец горной породы. «А это?» Миссис Дурсль, что попивала чай в ожидании окончания рекламы, быстро взглянула на предмет в руках племянника и отвернулась, переводя взгляд на экран. Отталкивающие чары работали как надо. «Миссис Фиг подарила», — сказала это от сына, геолога. «Мне понравился необычный цвет, так красиво сочетается с нашей гостиной. Тем более, он на подставке». Майрон усмехнулся, смотря на ту самую подставку. Недолго думая, ребенок сел прямо на пол и с силой ударил кристаллом об пол, стараясь выбить его из подставки. Когда у него это получилось, на срезе кристалла и обнаружилась вязь угловатых рун. «Это он», — проговорил мальчик, довольный находкой. Уж на это заявление тетка отреагировала. Майрону все же пришлось объяснить ей, что идти и скандалить со старушенцей на соседней улице смысла нет. Если она его подарила, Значит, так было нужно. И предъявив ей претензии, мы можем спровоцировать на более жесткие действия либо от нее, либо от того, кто велел ей подарить вам эту милую безделушку. Но к ней нужно присмотреться, размышлял Гарри, прохаживаясь по кухне, где он со старшими Дурслями держал совет. Раньше вы часто оставляли меня у нее, и я заметил, что она все чаще мелькает перед домом. Теперь ясно почему. Тетя, мне нужно, чтобы вы оставили меня с ней. Посмотрю на ситуацию изнутри. Ребенок растрепал свои волосы и вздохнул. Ночью Гарри спал плохо, все думая о том, не подозрительно ли это все было, и неявное изменение в отношении с родственниками у него теперь. На следующее утро он надел одну из маек кузена, очки решив оставить прежние, а вот круги под глазами от бессонной ночи играли только ему на пользу. Как бы ни волновался Поттер, миссис Фиг приняла его с распростертыми объятиями, заверяя Петунью, что она присмотрит за ребенком до вечера и все будет хорошо. Гарри старался при тетке не смотреть по сторонам, и вообще жаться в уголок и кивать на указания вести себя хорошо, не доставлять проблем почтенной женщине. Петунья расшаркалась с соседкой и удалилась. Для большей правдоподобности в этот день и правда был запланирован выезд в город. Майрон провел в доме старушки весь день до самого вечера, пока за ним не пришла тетя. Своими наблюдениями он был крайне доволен. Выяснить удалось мало, но даже крохи информации – это лучше, чем ничего. Первым, что бросилось в глаза Саурону, это коты. После детального рассмотрения и тискания животных, этих созданий называть котами можно было с натяжкой. Уши большие с кисточками на кончиках, сами здоровые, но не переростки. Пушистые и мягкие, глаза внимательные и цепкие. Животина явно сообразительная, говорить на общем наречии, не говорит, но понимает точно все. Гарри старательно тискал котиков, объясняя такую воспылавшую любовь к животным тем, что родственники никогда не заведут таких чудесных, и прочие эпитеты в адрес пушистых зверей. Отвлекать старуху пришлось и от того, что печенье и чай, которые она принесла для Гарри, он не ел и не пил. Приходилось прятать по карманам, а выскользнув в туалет, все смывать в унитаз. Гарри не знал, что было в выпечке, но судя по запаху, уж точно не корица с ванилью, а потому лучше подстраховаться. Пожилая женщина после обеда умаялась и великодушно разрешила посмотреть ребенку телевизор, сама же ушла в спальню передремать часок-другой. Надо ли говорить, что эти два часа Поттер использовал по максимуму, занявшись котом, который остался дома, второй свалил по кошачьим делам сразу после обеда. Саурон вспомнил все навыки общения с волками и с низшими тварями вроде орков. Он так старался, что чуть не спалил животине мозги. Выругавшись, пришлось поить кота водой и укладывать на диванчик, будто так и было. Ничего, кот проспится и будет как новенький, поглупеет только немного, но первый блин комом. Зато со вторым все прошло идеально. Сбавив напор под этот вид магических зверей, Гарри мысленно приказал кошаку показать все, связанные с магией в этом доме. Нашлось немного, но хоть что-то. Первым был камин. Котяра остановился возле него, и Поттер полез внутрь осматривать сооружение. К его удивлению, сквозной трубы в камине не было, но бревна в нем стояли, также небольшая чаша с порошком, или чем-то похожим на высушенную пыль. Порошок был обнюхан и поставлен на место. Дальше кот повел Саурона в кладовку у кухни. Пучки трав, сохнущих в тени, пара колбочек и батареи флакончиков. Для тупых, а скорее всего слепых старушек, некоторые были подписаны как костераст, обезболивающие, укрепляющие, бодроперцовые. Взяв на пробу по одному каждого флакончика, Гарри замотал их в полотенце, чтобы при соприкосновении не звенели, и припрятал в свою куртку в прихожей. На второй этаж, куда рвался кот, мальчик не пошел. Рыскать по дому при спящей хозяйке было рискованно, а уж забираться к ней под нос и вовсе не стоило. Когда миссис Фиг спустилась вниз, то картина, что она увидела, была самая что ни на есть умиротворенная. Мальчик гладит спящих по бокам от него котов и смотрит мультики. Гарри сидел в своей комнате на ковре у открытого ящика стола и рассматривал пузырьки с зельями, которыми разжился у старухи Фиг. Названия некоторых говорили сами за себя. Майрон возблагодарил флакончики с надписями тех, кто создавал эти зелья. Ребенок подозревал, что ему в руки угодили зелья первой необходимости, так сказать, домашняя аптечка. Обезболивающие, тут все ясно. Костераст, также не вызывает проблем в своем понимании. Укрепляющее было определено как нечто вроде становящихся модными в последнее время энергетиков или их магического аналога. А вот, что делать с бодроперцовым, Майрон не знал, но строил догадки. Возможно, это для пожилых, так сказать, будь бодрым перцем. Вспомнив, что старушка очень бодренько гуляет по улице в магазин за едой для своих котов, Гарри фыркнул и поставил все пузырьки в темный угол своего ящика. Пить ничего из полученного он не собирался, не зная, как рассчитать дозу для ребенка, всех побочных эффектов и точных свойств зелий. Он решил просто понюхать каждый флакончик и заткнуть пробку обратно. Набор ароматов был специфическим и не похожим ни на что другое, так что флакончики стояли неприкосновенным запасом за коробкой с фломастерами. Вздохнув и закрыв ящик, Гарри лег на кровать, закинув руки за голову, а ногу на ногу, закрыл глаза. Значит, одна из областей деятельности местных магов – изготовление зелья и снадобий. Из этого следовало, что есть ингредиенты, из которых их варят, скорее всего животные и растительные компоненты, быть может, камни и минералы. Руки просто зачесались сварить себе пару таких вот укрепляющих и что-то для глаз. Плачевное состояние со зрением безумно раздражало его. А если повезет, может есть зелье, которое поможет выровнять и разработать магические каналы. Поттер сменил позу и потер запястье. Упражнения по контролю и разгону энергии в теле давали результаты, но те, по мнению Саурона, были мизерными. Еще появилась тяжесть в руках и частая боль в запястьях, словно их сдавливали тяжелые браслеты. Сделать с этим пока ничего нельзя, разве что, прорывать эти блоки постоянной работой с силой. Чем и занимался ребенок каждый вечер перед сном. Майрон лежал, раскинувшись на кровати, разгоняя силу по телу, пока не услышал, как дребезжат стекла окна. Только тогда, глубоко дыша, он стал успокаивать поток циркулирующей в нем энергии. Что-то упало со стола, но Поттер не позволил себе отвлечься и, сосредоточенно дыша, успокоился полностью. Только после этого, размяв руки и шею, надел очки и полез собирать учебники. Заметив, что из стопки куда-то делся учебник по французскому, он начал оглядываться. «Да чтоб тебя был же тут, ай!» Учебник врезался ему в спину. Майрон недовольно потер плечо, а потом, поняв, каким-то образом призвал учебник, довольно улыбнулся. Весь вечер был посвящен переносу разных предметов, не очень хрупких, с места на место. Новым развлечением Поттер был доволен, но все еще стоял вопрос с подарочком от миссис Фиг, а точнее с избавлением от него. Саурон, включив свою злобную, мстительную натуру, решил отплатить той же монетой, и со стервенением убил несколько вечеров, чтоб оттереть руны на кристалле. Чем только он не пытался избавиться от начертанных изображений, начиная с любимого чистящего средства тети Петуньи, заканчивая спором с Дадли о том, как разбить этот кристалл, но ничего не помогло. Зато, хоть какой-то эффект вызвала обыкновенная наждачная бумага. Именно сдирая слой за слоем, Гарри удалось стереть надписи. Поттер подозревал, будь у дяди Вернона подходящие инструменты, дело пошло быстрее, а так пришлось натереть несколько мозолей и извести кучу наждачной бумаги, но эффект того стоил. Дальше дело пошло бодрее. Используя темное наречие, краску с каплей своей крови и очень тонкую кисточку номер один, обрезанную до половины, Майрон, высунув от усердия язык, выписывал свое пожелание. Направленным именно на старушку сделать не получилось, да и питать своей магией вязь никак не получалось, потому пришлось использовать кровушку, чтоб эффект держался до уничтожения артефакта. Перед тем, как стирать безжалостно руны на кристалле, Гарри осмотрел их и выписал, старательно повторяя узоры. Силы они не имели, для подстраховки он писал их отдельно друг от друга и пронумеровал листы, в каком порядке должна идти последовательность. После можно узнать, чем конкретно был этот артефакт и какие цели преследовал его создатель. Саурон на это очень надеялся. Через несколько дней краска высохла, а комната Гарри проветрилась от ее запаха. В уже знакомую подставочку был щедро вылит бесцветный клей, секунда, и кристалл закреплен надежно и крепко. Хмыкнув, ребенок осмотрел деяние рук своих. Оставалось сущий пустяк, подсунуть подарочек милой старушке и наслаждаться эффектом. Но вот тут могли быть проблемы. Скорее всего, отвлечение внимания стерто вместе с рунами. А значит, нужно спрятать так, чтоб хозяйка не нашла его у себя дома. Гарри понимал, что у него не будет достаточно времени найти такой уголок, да и не факт, что старушка не найдет его в итоге. Хорошо то, что с котами вопрос не стоял. Животины подкормлены и полностью под контролем у Поттера. На людях он свой контроль испытывать опасался. Первый котяра хоть и отошел, но стал глуповат. А что будет с человеком, Поттер предсказывать не брался. Мучаясь вопросом, куда спрятать подарочек, он и выдал свои мысли тетушке. Та на удивление живенько включилась в мозговой штурм. Видимо, ей было жутко обидно за то, что какая-то магическая штука отравляла жизнь ее семье. Решение было найдено к вечеру, а следующим днем тетя Петунья с чаем и испеченными ею кексами шла к соседке в гости. «Миссис Фиг, вы нас так выручаете с мальчишком». В Петунье Дурсль умерла актриса малой сцены, это точно. «Уже весна, и я рассаживала розы, когда вспомнила, что вы спрашивали у меня про те кустовые». Она кивнула на Поттера, что топтался с пакетом, из которого торчали обрезанные веточки с зелеными листочками и шипами, о которые ребенок показательно кололся и морщился. «В благодарность примите их, что порадовали вас летом, запах будет просто изумительным. А чтобы вы не утруждались, покажите мальчику, где посадить цветы». «О, дорогая, ну право, не стоило, я всегда рада присмотреть за ребенком, он тихий у вас совсем, да и коты мои его любят. А это те розовые с маленькими бутончиками, ох, какая прелесть. Пойдем, Гарри, я покажу, где посадить их». Растроганная старушка не отказалась от подарка и с удовольствием попивала принесенный петуньей пуэр, заедая кексами, ведя светскую беседу о цветах, да поглядывая в окошко, где мальчик возился с работой. Выкапывал ямку, чуть заливал водой, разворачивал розы, колясь шипами и шипя. Поттер, улучив момент, загородил пакет с саженцем, вытащив из него пакет поменьше, запихнул подарочек на дно вырытой ямки, присыпав землей, устроил саженец и стал закапывать. Цветы было решено посадить у окна гостиной, чтобы летом розы приятно пахли, что не могло не радовать Поттера. Он прекрасно понимал, что гостиная тут, сердце дома. Отмывая руки от влажной земли, вычищая под уличным краном грязь из-под ногтей, Гарри не мог сдержать улыбку. Создавая артефакты, направляя негативную энергию на миссис Фиг, он преследовал очень корыстные цели. Негативка будет направлена только на здоровье, каждый месяц новая болячка, снижение иммунитета, повышение хрупкости костей, а это значит, новые зелья от разных неприятностей. Уж наведываться он теперь сюда будет раз-два в месяц, точно. А если повезет, то старуха Фиг прикупит книжку с реальными магическими знаниями. Это было бы просто невероятно полезно и окупило бы все мучения Поттера с этой старухой. Инцидент с подарочком заставлял задуматься, и, во избежание неприятностей, Гарри решил подстраховаться. На этот раз по-серьезному, долго пришлось составлять вязь на темном наречии, достаточно сильную и достаточно короткую, чтоб он смог вложить в нее крохи своей магии. Для усиления эффекта Саурон собирался писать вязь кровью, но проблема была в том, что жил он в этом доме не один, а значит кровушка нужна от всех жителей дома номер 4. Дядя Вернон недовольно топорщил усы, тетя Петунья без разговоров уколола палец стерилизованной иголкой. Ну а Дадли случайно порезался, когда делал себе бутерброд с сыром. Хорошо, что у него есть кузен, что оказался рядом и заклеил порез пластырем. А уж пока ребенок хлюпал носом и давал сунуть руку под воду, нужное количество кровушки было забрано в бутылочку из-под зеленки, отмытую дочисто, несколько раз. Вооружившейся кисточкой, Гарри начал со своего окна, затем уже принялся пыхтеть над остальными окнами во всем доме, а замыкало все это действие главная дверь. По задумке было так, что тот, кто пришел с корыстными, или подлыми, злыми и членовредительскими намерениями, будет хотеть быстрее уйти из дома, а его жильцы будут в напряжении и будут точно знать, что этот человек-гость замыслил дурное. Мелкие вредители так вообще теперь больше не попадут в дом, те же коты старухи Фиг. Когда Поттер закончил, он с удовольствием выдохнул, довольный проделанной работой. Ощущение магии становилось сильнее каждый год, но до полной свободы и контроля ему было далеко. Пара лет до 11-летняя пролетела чертовски быстро. Глава 3. Берегись подножки от карлика и подзатыльника от великана. Афоризм. Окно нараспашку, легкие тюлевые занавески едва колышутся от дуновения ветерка. Гарри в который раз за лето порадовался, что его комната находится на теневой стороне дома и у него не так жарко, как в других спальнях. Но настроение этот факт подростку не прибавил ни на грамм, а все из-за скачков силы, которые начались у него полгода назад. Саурон почти физически ощущал, как его поводок отпускают. Его попытки разогнать свои силы и сломать блоки такого эффекта не давали, за все то время, что он занимался этим вопросом. А тут резкие скачки, и через тело проходит новая доза энергии. Ребенок надеялся, что это естественное развитие, а не регулируемое извне явление. В последнем случае, это было ужасно, быть зависимым от желания крутящего клапан. Хуже не придумаешь, еще ощущение расширяющихся каналов просто жгло. Майрон подозревал, что если бы он не занимался собой ежедневно, такие всплески были бы опасны для родственников, грозя спонтанными выбросами магии, про которые рассказывала тетушка. Гарри со стоном повернулся на кровати и сел, свесив ноги на пол. Ладонь прошлась по лицу, пальцы нащупали шрам на лбу, зубы сильно сжались. Где-то год назад Саурон наткнулся на скандинавскую легенду про Одина и руны, древо Йггдрасиль. Красиво и познавательно, ничего не скажешь, но вот то, что он обнаружил в этом древе, повергло его в шок и расставило кое-что на свои места. Именно читая описание каждой руны символа и рассматривая изображение, у Майрона случилась настоящая истерика. А всего-то дело в Вальхейм. Это место божественной личности при ее жизни, при ее физическом воплощении. Это место высшей ментальности, это место души. И знак Вальхейм, молния, которая украшает его лоб. Да ему буквально на лбу написали: «Хей, смотрите, во мне привязана чья-то душонка прямо тут». Да-да, Вальхейм. Он быстро вспомнил свои первые ощущения после пробуждения, ощущения ритуала и чего-то инородного. Вот и нашел, что это и откуда. Чья конкретно в нем частица, сомнений не было. В память тетки будто вбили текст письма, которое она нашла в его одеяле утром 1 ноября 81-го. Криворукий козел. Некрасиво помянул темного лорда этого мира Саурон и поднялся, направляясь в ванну. Он прекрасно понимал, что ничего сделать пока не может, ни с растущими каналами, без знания и без выхода в магический мир. Его собственные познания в некромантии требовали подтверждения, времени, материала, знаний. Думая, в какой он ситуации, Саурон хотел рвать и метать. Настроение портилось, и он, мотнув головой, провел ладонью по чуть запотевшему стеклу в ванной. Зеленые глаза блеснули в размытом отражении. Гарри потянулся за очками и надел их. Это были новые очки, точно ему по размеру. Не идеальный круг, а чуть приплюснутый овал, оправа была тонкой и почти незаметной. Глаза только выделялись в таком обрамлении, лицо не закрывало толстая оправа велосипедов. Отросшие волосы сзади закрывали шею, но стрижка все еще открывала уши. Челка, косая и рваная, закрывала шрам. Майрон грезил тем, что отрастит волосы до лопаток, ведь это такой проводник и накопитель силы. Но дурацкие патлы торчали в разные стороны и крайне неохотно отрастали.